Глава 36. Глеб. Мира давно уснула, забывшись в безмятежности после ночи любви, но я не смог. Встаю осторожно, чтобы не потревожить ее хрупкий сон, и заботливо поправляю плед, а после отхожу к окну. Прислоняюсь лбом к стеклу, просто чтобы остудить пыл, что жаром ненависти клубится по телу. А за окном ночь, темная и густая, как и злоба внутри меня. До боли стискиваю пальцы в кулаки, и меня всего трясет, как на центрифуге. Я видел сотни женщин, переживших потерю ребенка, и не понаслышке знаю, насколько тяжело потом излечить их душу. И тут вдруг узнаю, что какой-то урод решил, будто он умнее природы, и просто... Даже мысленно не могу воспроизвести слова, которые ранее с болью произнесла Мира. Увидев ее рыдающую в машине на парковке холдинга, сразу понял, что дело вновь в Краевском, и злоба накрыла с головой, лишая рассудка. Забрал оттуда Миру и привез к себе, не видя никакого другого варианта. Но я представить себе не мог, насколько глубокой и травмирующей кажется ситуация. До сих пор не могу ее осознать. Я же был уверен, что вскоре ситуация между нами устаканится, ведь с разводом все на мази, и послезавтра их точно разведут. Мира не знает, но я лично приложил к этому руку. Не составило труда найти ее адвоката и поторопить за вознаграждение. Но что теперь делать с остальным? Сжимаю пальцы в кулаки до хруста суставов, чтобы отрезвить себя болью. Сашка Краевский. Нет смысла махать кулаками. Тут нужен такой же холодный расчет, с которым мудила ведет свой грязный бизнес. Мысленно накидываю себе приблизительный план действий. Точно знаю, что половина клиник построена на земле Марка Дорошина, моего лучшего друга уже бог знает сколько лет. Так что тут при желании нагадить проблем не возникнет. Остальные клиники можно дожать проверками, которые точно найдут дыры в финансировании и бросят тень перед инвесторами. Сейчас Сашка наивно считает себя монополистом, но я готов пошатнуть под ним землю. Буду медленно лишать всего – лицензий, инвесторов, поддержки со стороны СМИ. Но самое главное – я окончательно заберу у него Миру. Оборачиваюсь к ней, и губы медленно растягиваются в улыбке. Сильная, несмотря на удары судьбы. Но в одиночку тебе, девочка моя, точно не справится. Вот честно, никогда не стремился прыгнуть выше головы, но для нее или из-за нее обрастаю мощным желанием вернуть справедливость. Не глядя на время, достаю мобильник и печатаю другу сообщение с просьбой помочь пошатнуть Краевского. Марк уже не раз намекал мне, что готов сбить корону с головы придурка, но тогда я не был уверен, нужна ли мне война с Краевским. Даже на презентации центра ЭКО я снова отказался от помощи Дорошина, посчитав, что и так выбил почву из-под ног засранца, уведя у него из-под носа Мирославу. «Ты говорил, что в контракте с Краевским на аренду земли под клинику есть лазейка. Воспользуйся ею». Отправляю и, немного подумав, добавляю следующим сообщением. «Хочу все его клиники, что построены на твоей земле, забрать себе». Не жду ответа. Дорошин не спит с телефоном в обнимку. Но сегодня, видимо, мне несказанно везет, и ответное сообщение прилетает за секунду. «Ни хрена себе у тебя амбиции, брат!» «Амбиции? Нет, это холодный расчет и желание наказать урода. Так что, поможешь?» «Придурок! Ты время видел? 2 ночи! Утром посмотрю документы и подумаю, что можно решить. Только учти, что это не быстрое дело». «Ничего, я подожду». Марк долго не отвечал, но вскоре все же уточнил. «Что-то стряслось? Может, тебе нужна какая-то помощь экстренно?» Стреляю взволнованным взглядом на Миру. Она ворочается во сне и что-то тихо подвывает, будто ей кошмар снится. А у меня сразу сердце в кулак сжимает от мысли, что никак не могу ей помочь прямо сейчас. «Так не пойдет, так не должно быть». Дожидаясь момента, чтобы моя милая малышка успокоилась, и только после отписываю Марку. «Помнишь, ты мне рассказывал про мини-отель в живописном месте, который пытался выкупить у вредной хозяйки? Где оно? Скинь или контакты, или точный адрес. Хочу отдохнуть там. С кем и почему я хочу там зависнуть, умалчиваю. Но Дорошин, гад, слишком хорошо меня знает. Адрес дам». «Но ты уверен, что твоему стратегическому директору понравится отдых по соседству со свиньями и козами? Может, лучше сгоняйте на Мальдивы?» Издевается крысеныш, выводя меня на эмоции. «Поздно, брат, до тебя уже Краевский сполна постарался. А мне теперь расхлебывать его косяки полгода придется, как минимум. Мирославе понравится». Отмахиваясь сухим сообщением, после чего Марк улавливает нужную волну. «Ладно, только с вас услуга. Ты сам знаешь, чего я хочу. Не обещаю, но попробую». Его просьбу, как мне кажется, нереально выполнить, учитывая упертость хозяйки отеля. Но кто я такой, чтобы отказывать в помощи Дорошину? На этом заканчиваем разговор. Я все еще зол до точки кипения, но возвращаюсь в теплые объятия и сам не замечаю, как проваливаюсь в глубокий сон без сновидений. Резко просыпаюсь от возни около двери и запоздало понимаю, что уже утро, и домой вернулся Илья. Мы с Мирой, черт подери, валяемся в гостиной на диване, а наши вещи небрежно разбросаны по полу. Отличная картина откроется сыну через секунду. С другой стороны, он взрослый пацан, и Мира ему нравится, так что расслабляюсь. «Бать, яда!» Ильюха врывается в гостиную и замирает, бегает глазами по женским вещам, а затем фокусирует на мне весь свой мальчишеский гнев. «Не понимаю сына, тоже в ответ испепеляю поганца взглядом, буквально умоляя быть того потише и не разбудить Миру. Но мой сын не умеет быть скромным». «Ты сдурел? Что это тут делает?» Ревет злобно и тычет в нас пальцем, будто застал меня за изменой его матери. «Но какого черта?» «Будь потише». Шикаю на него и реально не понимаю, в чем проблема. «Да он же сам дал мне зеленый свет. Братика требовал. А теперь что, передумал?» «Ну нет». Я от Мирославы точно отказываться не буду из-за его капризов. «Потише! Ты... У меня слов нет, как я зол! Эй, подстилка, проваливай из этого до...» Я уже готов взорваться и схватиться за ремень, но, к счастью, Илья затыкается и буквально проглатывает возмущение. «Сейчас уйду. Чего раскричался с утра пораньше?» И все же Мира проснулась от криков, но это и не удивительно. Она медленно убирает одеяло с половины лица, привстает, крепко удерживая у груди одеяло. Сын давится слюной и краснеет до кончиков ушей, посылая Мирославе обворожительную улыбку. «Не признал сразу, что ли?» «Упс!» Ошибочка вышла, нервно ржет и понемногу отходит от дивана. «Да вы, тетя Мира, не обращайте на меня внимания! Я взрослый и все понимаю, а в фильмах еще и не такое показывают!» Она, бедная, стонет, прикрывая лицо второй рукой, смущается от ситуации в целом, а я под нос ругательства бурчу. Даю себе мысленного пинка, что не перенес вчера ценное сокровище в спальню, где нас бы точно не разбудили внезапным визитом. «Вон отсюда!» — рявкаю на сына, а он мне рожицу корчит. «Уже испаряюсь!» — тянет коварно и добавляет, пока еще не ушел. «Но вы тут это... Совещайтесь недолго, а то кушать очень хочется!» Паршивец улетает из гостиной, оставляя за собой шлейф дикого хохота. Замечаю, как плечи Мира начинают трястись и сжимаюсь весь, подобно напряженной пружине, но резко разжимаюсь, слыша не плач, а задорный смех. «Кажется, твой сын слишком много знает. Даже не посмеивается, а уже похрюкивает в ладонь, пока прячет за ней пунцовые щеки». «Ага», — соглашаюсь беззастенчиво, обнимая Миру за плечи и притягивая в свои объятия. Он, кстати, потребовал от меня братика. Малышка замирает в моих руках, а затем настолько тяжело вздыхает, что аж грудь вздымается. Или она думает, что я захочу ребенка от другой, что полный абсурд. Или все еще верит в туманный для моего понимания диагноз. Или реально считает себя пустой, а мне вновь зудит в одном месте растоптать Краевского. «Мира, послушай». Уверенно хватаю ее за плечи и чуть встряхиваю, замечая в глазах непролитые слезы. «Как врач, я верю только в четко поставленный диагноз, и то в случае реального бесплодия это далеко не приговор. Давай вот так поступим. Сегодня же соберем вещи и на недельку поедем во внеплановый отпуск. А как вернемся, я запишу тебя к лучшему репродуктологу, которому лично доверяю. Идет?» Хмурит идеально выщипанные бровки домиком и часто моргает, словно сомневается в моих словах. Может, снова загоняется проблемами? «Мне нельзя. У меня развод завтра, и я вообще не уверена, как он пройдет». «Тоже мне нашла проблему». Отмахиваюсь с улыбкой, но Мира не сдается. «А как же работа? Клиника только открылась. Ты разве можешь ее оставить на замов?» Еще сильнее хмурит лоб и отрицательно качает головой. «А мне плевать уже на все. Ну, кроме ее развода, разумеется. Резко, пока малышка задумчива, притягиваю ее к себе и жарко целую, чтобы окончательно развеять все глупые сомнения, да и себе подтвердить лишний раз, что происходящее далеко уже не сон. Не отпущу же, пусть даже не пытается сбежать от меня. Найду везде».